Глава 21. Прижавшись лбом к стеклу, Тесса отрешенно следила за кружащимися в медленном танце снежинками. Двигаться не хотелось, ничего не хотелось, порой дышать тоже. Тщательно сдерживаемые эмоции вырвались на свободу. Всю ночь она провела без сна, в слезах, ворочаясь на ставшей непомерно большой постели. Допрос в Совете Пяти стал суровым испытанием. Знали бы лорды-обвинители, как тяжело он ей дался. Сидеть, излучая ледяное спокойствие, не требовать, не обвинять, не думать о Рудольфе. А как она могла о нем не думать, не содрогаться от мысли, что с ним сотворила Эбба? С первых минут в той комнате она поняла: Рудольфа никто не станет искать. Двое членов Совета Пяти по указке Эббы сфабриковали дело против него и заодно ее, Тессы. Третий лорд ослеплен страхом потерять свое положение. Ради того, чтобы остаться королевским тестем, поддержит любую ложь. Особенно теперь, когда положение Кристины шатко. Ему было что терять. Граф Морей рисковал головой. Слишком много врагов он нажил. Остальные двое. Канцлер – темная лошадка. Его имя не фигурировало среди клиентов Эббы. Но это ничего не значило. Подшил же он к делу фальшивую записку. Тесса потерла виски. От дыхания стекло запотело. Подпись и печать Рудольфа, но почерк чужой. Тесса не могла взять в толк, как такое возможно. Зато понимала, даже такая фальшивка нанесет вред супругу. Тому же герцогу Арку ничего не стоило доказать, что Рудольф надиктовал записку другому человеку. Тоже шпиону. Оставался Себастьян Ядлонг. Во время разбирательства его волновала хорошенькая иностранка, а не сыпавшиеся со всех сторон обвинения. Один потенциальный союзник против четырех врагов. Слишком мало. «Ваше сиятельство! К вам, лорд Эшвис!» Дверь приоткрылась. В образовавшуюся щель просунулась голова служанки в белой накрахмаленной наколке. Другой, не той, которая предала ее. Она попросила расчет. Тесса охотно его дала. «Прикажете пустить?» Будто ее желания отныне что-то значили. Тесса провела под домашним арестом двое суток. Два дня томительной неизвестности. Ей запрещалось покидать спальню. Возле дверей выставили караул. «Спасибо, Анна!» – послышался из-за двери приглушенный голос канцлера. «Полагаю, госпожа не станет возражать против моего визита». Тесса наморщила переносицу. «Анна, значит, все ее слуги – доносчики и шпионы. Предыдущая бегала к маркизу. Это к канцлеру». «Входите, милорд!» обреченно произнесла Тесса и повернулась к окну спиной. Пальцы вцепились в подоконник, словно утопающий за обломки мачты. Канцлер быстро, решительно вошел в комнату. Повинуясь отданному ранее приказу, дверь за ним закрыли на замок. Тесса насупила брови. Выходит, им предстоял трудный разговор. «Где мой муж?» Она напустилась на гостя, не позволив ему поздороваться. «Он исчез почти неделю назад, но никто из вас даже не пытался изобразить поиски. Жалкие потуги герцога Арка не в счет». Лицо канцлера болезненно дернулось. Сегодня он предстал перед ней в повседневном наряде, без цепей и прочих знаков отличия. Даже символ должности в виде символического ключа отсутствовал. Выходит, визит частный. Еще интереснее. Понятия не имею, миледи. Наконец, когда дальнейшее молчание стало недопустимым, ответил канцлер и без приглашения опустился в кресло. Брови Тессы поползли вверх. «Вам понравилось получать пощечины?» — прокомментировала она его дерзкое поведение. «О, я охотно могу влепить вам еще 5 по числу дней вашего бездействия». Рука канцлера метнулась к щеке. Даже густой слой пудры не сумел полностью скрыть синяк. Со второй щекой дела обстояли лучше. Припухлость сошла, осталась только царапина. «У вас тяжелая рука, миледи. Благодарю, но прежних мне вполне хватило». Тесса выразительно покосилась на кресло, мол, в присутствии женщины так себя не ведут. «Увы, я не гость, а вы не хозяйка. Но я предпочел бы, чтобы вы тоже сели. Благодарю, но я постою». Так Тесса могла контролировать всю комнату, возвышаться над ним, слабое, но столь желанное в сложившейся ситуации доминирование. «Итак», — она забарабанила пальцами по подоконнику, будто посетитель отнимал у нее ценные минуты заполненного заботами дня. «Мне хочется во всем разобраться, миледи. Вы поселили в моей душе сомнения, хотя маркиз Померт и герцог Арк единодушно твердят: дело в вашем ведьминском обаянии». Пристальный взгляд умных глаз остановился на лице Тессы. Она вдруг задумалась, как этот, еще молодой, по меркам остальных членов Совета 5 и недостаточно знатный мужчина, мог вознестись столь высоко. Ему лет 40-45, а в руках сосредоточена такая власть. От канцлера не укрылось ее пристальное внимание. Он отреагировал на него своеобразно. Принял за флирт. «Зря стараетесь, миледи, или мне надлежит именовать вас Палаэри?» Пальцы погладили гладкое дерево подлокотника, привлекая внимание к перстню печатки. Один оттиск такой, и проблемы Тессы решены. «Потрудитесь объясниться, милорд». «Какая именно часть моих слов вам непонятна?» С легкой блуждающей улыбкой канцлер продолжал поглаживать дерево. Пальцы словно ласкали его, красноречиво намекая, каким образом он мог бы все замять. Тесса шумно втянула воздух через нос. Неужели те пощечины, колкое замечание графа Едлонга, пробудили в нем интерес определенного свойства? Она слышала, бывают мужчины, которых возбуждает жестокость, но прежде полагала, речь шла о жестокости к женщине, не к ним самим. Но взгляд канцлера был слишком красноречив. Он испытывал к ней интерес определенного рода, и он возник именно после болезненных пощечин. Прежде канцлер ее не выделял, был учтив, но холоден. «Мне непонятно абсолютно все, милорд». «Полно, миледи, не пытайтесь изображать дурочку». Канцлер встал. Тесса отшатнулась, прижалась к стене, когда он направился к ней. Канцлер остановился, не дойдя пары шагов до своей жертвы. Широко расставив ноги, чуть склонив голову на бок, он разглядывал ее с блуждающей усмешкой на лице. «Вы ведьма?» Голос его звучал тихо, интимно, обволакивая мнимым спокойствием. «Разумеется, нет!» Тесса прошмыгнула мимо него к чайному столику. В горле пересохло, а в стакане осталось немного воды. «И вы не пытались соблазнить меня?» — полетела ей вслед. Оставлю это на откуп милорду. Спасительный стакан оказался в ее руках. Однако вода желанного облегчения не принесла. Все внутри Тессы пылало. На всякий случай она отодвинулась от столика, не желала повторения истории с пологом. «И вы бы позволили? Вы хотите этого?» Тесса остро ощутила его присутствие за спиной, взгляд, обращенный на полоску кожи между собранными в пучок волосами и воротником платья, непохотливый, осторожный, изучающий. И это нервировало еще больше, до мурашек. «Послушайте!» Тесса крутнулась на каблуках и оказалась лицом к лицу с канцлером, ближе, нежели она рассчитывала. Слова замерли на языке, сердце сжалось до размера горошины. Канцлер не двигался и просто смотрел, отрешенно, даже безразлично, но ладони ее все равно вспотели. Долетавшее до кожи теплое дыхание толчками разгоняло кровь по жилам. Тесса облизнула губы. Она ощущала себя кроликом перед могущественным удавом. «Как же мне поступить?» — билась в голове вместе с пульсом. «Если он предложит...» Своим согласием Тесса спасла бы и себя, и Рудольфа. Но могла ли она согласиться? «Миледи?» Прикосновение его пальцев взорвало искрящийся напряжением воздух между ними. Тесса дернулась, но ее ладонь осталась в капкане чужих пальцев. «Я... Вы предлагаете мне...» Ей не хватало дыхания, чтобы закончить вопрос. «Сопротивляться или подчиниться? Принести себя в жертву или бороться?» Тесса на мгновение со вздохом смежила веки, вообразив, каково это — лечь под него. Всего пара минут, но даже мгновения способны превратиться в вечность. «Я ничего вам не предлагаю», — канцлер читал ее лицо, как открытую книгу. «Не спорю, был момент, когда мне казалось, будто предлагаете вы». Что ж, недоразумение улажено. «То есть вы не заставите меня стать вашей любовницей?» — недоверчиво уточнила Тесса. Его пальцы массировали ямочку на ее ладони, столь не вязавшиеся с его словами обстоятельствами. Выходит, он хотел, чтобы Тесса предложила сама. Она видела, как увеличились его зрачки, как чаще обычного вздымалась грудь в оковах рубашки и жилета, но отдавала должное самообладанию канцлера. Граф Едлонг назвал его флегматиком. Скорее, его коллега по совету пяти умело притворялся, давил в себе страсти, жаждал сильную, непокорную женщину, вроде Тессы, а не готовую на все ради денег и положения, вроде покойной Анны. Нет. Он, наконец, отпустил ее руку и отвел взгляд. Право, в голову Себастьяна порой приходят странные мысли. Близость с ведьмой наверняка щекочет нервы. Но, увы, я слишком консервативен и не соблазняю замужних дам, находящихся под следствием. Канцлер развалился в кресле, закинув ногу на ногу. Он старательно делал вид, будто потерял к Тессе всяческий интерес, хотя тайком следил за каждым ее движением. Канцлер нервничал, прятал свою неудачу за циничной маской. Мол, ей все привиделось, он здесь по делу. «И все же я зацепила вас, милорд». Тесса опустилась в свободное кресло. «Возможно, — неохотно признался он, — но не настолько. Не настолько, чтобы... Но достаточно, чтобы поверить вашим словам на разбирательстве. К Канцлер ушел от прямого ответа. «У вас сохранились письма, написанные рукой супруга?» Тесса помрачнела, собиралась мотнуть головой, а потом просияла. «Записка! Та самая, которую Рудольф оставил под подушкой накануне исчезновения!» «Потом!» — канцлер остановил ее, когда Тесса бросилась к шкатулке. «Сначала я хотел бы услышать правду, миледи!» Он поставил обе ноги на пол и свел колени. Королеве стало хуже. Она не встает с постели и кашляет кровью. «И вы полагаете, будто я...» Из горла Тессы вырвался короткий хриплый смешок. «Мое дело — верить фактам». И снова этот взгляд, цепкий, проникающий в душу. «Завтра утром для освидетельствования сюда прибудет священник», вкрадчиво, будто старый друг, продолжал канцлер. «Я приехал предупредить вас». Тесса улыбнулась половиной рта. «Крайне благородно с вашей стороны и совершенно безвозмездно». Наружу рвался нервный смех. Обхватив себя руками, Тесса раскачивалась из стороны в сторону. Еще немного, и ее голова взорвется, словно переспевшая ягода. «Ну, хорошо». Ее колкость ему не понравилась. Сцепив пальцы, канцлер смотрел на нее с открытой неприязнью. Из реки выловили колдовскую куклу с короной на голове. Он цедил каждое слово сквозь зубы. Жилы на шее налились. Кадык проступил над воротом, расстегнутый ровно на одну пуговицу рубашки без привычной удавки шейного платка. Пощады не будет. Канцлер только что переметнулся на сторону герцога и маркиза. Вот как? Не отдавая себе отчета, Тесса намотала короткую прядку за ухом на палец. Какое же это имеет ко мне отношение? Самое прямое, осклабился канцлер. Куклу выловили в реке позади вашего дома. Она молчала. Только сжатые губы напряженно подрагивали. «То есть сказать вам нечего?» Канцлер торжествовал. «Отчего же?» Тесса повела плечом, скидывая оковы оцепенения. «И я обязательно скажу на суде, не позволю огульно разбрасываться обвинениями. Вы говорили о фактах, но пока я вижу лишь ненависть, зависть и злобу. Заговор против короны. Да, милорд. Голос ее окреп, набрал силу. Заговор против короля Эдуарда и королевы Кристины. Заговор против Авердена. Замолчите, прошипел канцлер. Даже не подумаю. Вошла враж Тесса. Оба приподнялись с кресел, вцепившись в подлокотники, вонзили друг в друга взгляды клинки. Оба стиснули зубы, сдвинули брови. У Тессы появилась морщинка на лбу. У канцлера чуть подергивался левый глаз. «Сумасшедшие! Я еще выясню, откуда вы взялись!» Канцлер с шумом выпустил воздух сквозь трепетавшие от гнева ноздри. Давненько ему не давали такого отпора. «Сначала выясните, куда подевался мой муж, посол Авердена? Даже если предположить, будто он шпион, неужели он бросил бы меня здесь? Легко, если вы бы ему надоели и стали не нужны по одной причине. Это подло! Это жизнь, миледи! Рудольф любит меня. Он никогда бы так не поступил, слышите?» Сдерживаемый до сей поры гнев искрами пламени вырвался наружу. Лицо канцлера побелело от страха. Он поспешил укрыться за креслом, когда озаренная ореолом пламени Тесса поднялась. В воздухе запахло гарью. Языки пламени с треском срывались на пол, прожигая ковер. Тесса ничего этого не замечала, продолжала выкрикивать обвинения. «Разве к побегу не готовится заранее? Разве шпион такого ранга открыто хранил бы компрометирующую его переписку? Да и как он переправлял письма? Через сотрудников дипломатической миссии? Вы, надеюсь, всех арестовали, предъявили каждому такие же фальшивые бумажки, как и мне?» Герцог Арк заманил Рудольфа в ловушку. «Супруг оставил мне записку. Вот она!» Сея огненный хаос на своем пути, Тесса метнулась к шкатулке с драгоценностями и победоносно потрясла пострадавшей от прошлой вспышки гнева бумажкой. «Я уехал к Арку. Вернусь дня через 3-4, от силы неделю. Целую, не скучай!» По памяти процитировала она. «Целую! И после этого вы утверждали, будто наш брак фиктивный? Разве так прощаются с женами, когда собираются их бросить?» Все еще сжимая записку в кулаке, она надвигалась на канцлера. Тот попятился к двери, заслонил лицо рукой. «Ведьма!» — в ужасе прошептал он. Тесса поймала собственное отражение в его зрачках. Безумная фурия среди ревущего пламени. Только теперь она заметила тлевший под ногами ковер, искрящуюся кожу, обуглившуюся бумагу. Тесса замерла. Пальцы разжались, и записка Рудольфа спланировала на пол. Тесса закрыла лицо руками. «Что же она наделала? Хозяйка Луны, что же она наделала?» «Стража! Сейчас ее схватят, закуют в кандалы. Бежать! Немедленно!» Тесса словно вынырнула с большой глубины. Взгляд заметал по комнате и остановился на хрустальном графине для воды. Ухватив сосуд за ручку, она обрушила кувшин на голову канцлера. «Простите, у меня не было выбора», — извинилась Тесса. И, переступив через упавшего навзничь мужчину, толкнула дверь. «Силой огня заклинаю! Сестрицы, отзовитесь, восстаньте! Все, кто лежит в земле, все, кто развеян по ветру, войдите в мою кровь и плоть!» Пламя взвилось перед вытянутой ладонью, отсекая Тессу от ринувшихся на помощь канцлеру гвардейцев. Послышались стоны, крики боли. «Сильней! Жарче пламя!» — в исступлении повторяла Тесса. С выставленной вперед, словно щит рукой, она прокладывала путь к черной лестнице. При виде нее прислуга в ужасе разбегалась. Несмотря на призывы раненых гвардейцев, никто не стремился ее задержать. Сердце Тессы летело впереди нее по песчаным дорожкам. Там, в глубине, есть потайная калитка. Ее никогда не запирают. Рудольф целыми днями пропадал во дворце. Тесса успела изучить каждый уголок парка. Кто бы мог подумать, что одинокие прогулки когда-нибудь ее спасут? Позади слышался топот ног. Тесса не оборачивалась, не теряла зря время. Отныне она преступница. Вне закона. Но вот и калитка. Тесса толкнула ее и понеслась дальше. Страх гнал ее вперед и вперед, через мост к лесу. Лишь забравшись в самую чащу, Тесса позволила себе отдышаться. Привалившись к морщинистому стволу, согнувшись пополам, она пыталась выровнять дыхание. Бока болели, легкие пылали. Возбуждение по капле покидало кровь, оставляя после себя гулкое опустошение. Одна в заснеженном лесу, без денег, без имени, в чужой стране. «Что же мне делать?» Тесса сползла в сугроб, обхватила голову руками. Ее трясло, то ли от холода, то ли от нервного напряжения. Она не с первого раза сумела поправить сбившуюся цепочку на шее. «Рудольф, прости меня!» Тесса протяжно всхлипнула и уткнулась лицом в колени. Даже записки, его прощальной записки, у нее не осталось. Они все это придумали. Только дураки не понимают, что станут следующим. У Эббы друзей нет. Кто знает, чью куклу она сейчас любовно шьет, готовясь нашпиговать иголками. Хлюпнув носом, Тесса провела ладонью по ресницам, смахивая слезы. Прислушалась. Вроде тихо. Нужно убираться отсюда. Скоро устроят облаву. Собственными силами не справятся. Вызовут подмогу. У меня в запасе час форы, не больше. Она тяжело поднялась и, хлюпая ногами в насквозь промокших домашних туфельках, побрела, куда глаза глядят. Так, не останавливаясь, Тесса шла до самой темноты, пока не рухнула посреди бесконечного леса. Усталость, голод, тоска и жажда сплелись в один колючий клубок. Он поселился где-то в желудке, жалил при каждом вздохе. Ну и как мне ему помочь, если я даже себе помочь не могу? — вопросила Тесса, внимательно наблюдавшего за ней ворона. Тот издал короткое карканье и, осыпав ее снежным дождем, улетел. Стоило солнцу скрыться за горизонтом, начало стремительно холодать. Огненный дар не спасал от противных иголочек в пальцах ног и рук. Хлопая себя по бедрам, Тесса пыталась согреться. Она боялась развести костер. Заметят. «Сестры, вы здесь? Отзовитесь!» Тесса с надеждой смотрела на небо. Должно же оно послать какой-то знак. «Сестры, ау!» Отыскав тонкую ветку, она вывела ей на снегу круг, встала в центр и затеплила огонек на ладони. Повинуясь воле хозяйки, он спрыгнул на землю, фырча испарил влагу над проведенной палкой линией. «Сестры мои в огне, отзовитесь! Силой земли и луны заклинаю вас! Шепотом ветра, треском пламени, спокойствием воды! Дайте мне совет, не оставьте в беде!» Тишина. Только ветер гуляет по кронам деревьев. И тут Тесса ощутила присутствие десятков душ. Едва различимыми серебристыми тенями они заполнили лес, столпились подле нее. «Мы здесь, сестра! Что случилось?» В двух словах и не объяснить. «Покажи нам, сестра, впусти нас в свои мысли!» И она впустила, закрыла глаза и очистила сознание. Десятки серебристых искорок устремились в нее. Тессу на несколько мгновений выбросила из собственного тела. Вот она, широко разведя руки, стоит посреди начертанного на земле круга. Потом резкий толчок, спазм дыхания, и Тесса снова в собственном теле, контролирует свое сознание. «Нам надо подумать». Собравшись в кружок, души покойных ведьм беззвучно совещались. Тесса не торопила их, покорно ждала. «Тебе надо обратиться к силе более могущественной, чем мы», — наконец огласили они вердикт. «К кому же?» — кисло улыбнулась Тесса. «К местному богу? Сомневаюсь, будто он захочет меня слушать. Хозяин солнца безжалостен к ведьмам. Но есть его сестра, и не только». Души выразительно замолчали, предлагая ей догадаться самой. «Глой?» По телу Тессы пробежали мурашки. «Нет», — замотала головой она, — «я не стану». «Тогда продай душу демону. Больше мы ничем не можем помочь, сестра. Тесса сокрушенно опустила голову. Спасибо. Надежда промелькнула яркой кометой и погасла. Ей предстоял долгий путь скитаний и еще более долгие годы воспоминаний, муки совести. Лицо Рудольфа станет преследовать ее во снах. Их несказанные слова, только зародившиеся чувства и единственная совместная ночь. Ларин, когда пучина отчаяния почти поглотила ее, вспомнила Тесса. Луч надежды вновь блеснул на небосклоне. У нее есть знакомая демоница, ее должница. Положим, представители той расы, народ своенравный. Ларин может сослаться на то, что уже помогла ей. Но попытка не пытка. Можно подумать, у Тессы есть из чего выбирать. Но просто так с демоницей не поговоришь. Нужно ее вызвать. Только как? Сестры-ведьмы уже улетели. Некому надоумить. Расхаживая между дубов и кленов, Тесса припомнила, что понадобится пентаграмма, а еще кровь. Только как ее применить, что окропить? «Ну все», — бормотала она, стирая прежний рисунок. «Если меня поймают, точно сожгут. Не за королеву, за пентаграмму. Вызов демона — одно из самых тяжких преступлений во всех странах». Пентаграмма вышла кривой. Тессе приходилось несколько раз ее переделывать, пока получилось сносно. Теперь кровь. Ножа не было. Пришлось воспользоваться шпилькой. Распустив волосы, тоже по канону, Тесса принялась колоть палец. Шпилька попалась бракованная, гладкая. Проткнуть ей кожу никак не удавалось. Помогла заноза. «Ларин, приди!» Неуклюже повторив пентаграмму кровью на лбу, Тесса принялась ждать. Прошла минута, другая. «Пх, дилетантка! Кто ж так демона вызывает?» Тесса расплакалась при звуке этого насмешливого голоса и бухнулась на колени. «Эй, платье тебе не жалко? Дорогое ведь?» Ларин спрыгнула с ветки и приземлилась перед Тессой. «Ну, чего звала, ведьмочка? Вижу, в силу вошла. Это хорошо». «Да ничего хорошего!» И Тесса поведала ей свою скорбную повесть. «Поможешь?» — с надеждой спросила она. И для уверенности в положительном результате напомнила. «Я тебе жениха вернула». «Сама себе поможешь. Без закладной на душу и пальцем не пошевелю. А вот средства дам, как дела поправить, надоумлю. И мы в расчете. Согласна?» «Согласна», — разочарованно протянула Тесса. «С паршивой овцы хоть шерсти клок.